Глава 12. Захват. Очень скоро Стинову наскучило общение с Синди. Все разговоры с ней сводились главным образом к теме несправедливости, царящей в сфере, и к тому, каким образом следует с этим бороться. Слушая девушку, Стинов только диву давался, каким образом в ее маленькой головке умещается столько всевозможнейшей белиберды. Порой ему казалось, что Синди сама не понимает того, что говорит. Какой смысл рассуждать о возможностях переустройства жизни в сфере, если конечной целью иксайтов являлось ее уничтожение и возврат на Землю? С точки зрения Стинова, логики в таком двуедином подходе к проблеме как-то не просматривалось. В отличие от Синди, Игорь считал, что для человека вполне естественно заботиться в первую очередь о собственном благе. Задача же органов власти, по его мнению, должна была сводиться главным образом к тому, чтобы обеспечить человеку такие условия, при которых его собственные интересы будут совпадать с интересами большей части общества. И никакие возвышенные, объединяющие общество идеи и недостижимые идеалы, о которых постоянно твердила Синди, здесь были ни при чем. Кроме того, Стинов не мог не заметить, что Синди все время пытается осторожно вытягивать из него информацию, которой, как она считала, он мог располагать. Не мудрствуя лукаво, она объясняла свой интерес простым любопытством. «Но с каких это пор молоденькие девушки начали проявлять интерес к системам обеспечения безопасности сельскохозяйственной зоны, кодам доступа к закрытым файлам или сведениям о распределении продуктов питания между отделами и секторами?» Больше всего Стинова раздражало то, что иксайты даже не пытаются сделать его своим сторонником, а просто хотели использовать его, немало не беспокоясь о том, чем может обернуться для него разглашение секретной информации. Синди была в их руках всего лишь инструментом, консервным ножом, который должен был скрыть банку с деликатесом. Если бы не договоренность с Шалиевым, Стинов давно бы перестал наведываться в сектор Бора, куда приятнее было коротать вечера с Медливым, в общении с которым у них были четко определены границы допустимой откровенности. После первой же встречи с Синди, когда Стинов рассказал Шалиеву о длинноволосом Максе, тот предложил ему посмотреть секретный файл с информацией о иксайтах, находящихся в розыске. Очень скоро Стинов увидел на экране знакомое лицо. Макс Вейбер был объявлен в розыске как подозреваемый в совершении взрыва в центре развлечений сектора Ганди, в результате которого погибли 23 человека – и более 50 получили ранения. Вейбер считался первоклассным специалистом по электронным системам связи и слежения. Судя по имеющейся информации, он являлся руководителем одного из боевых отрядов иксайтов, занимающихся подготовкой и проведением террористических актов. Из того, что согласие на его арест дал даже официальный представитель иксайтов в Совете, следовало, что Вейбер в организации своей деятельности не особенно считался с мнением руководства. Именно такой человек и нужен был Шалиеву для осуществления задуманной операции. В очередной раз Стинов договорился встретиться с Синди в небольшом баре, расположенном чуть в стороне от центрального прохода. Когда он вошел в бар, то сразу же увидел Синди, сидевшую за столиком в дальнем углу. Посетителей в баре было немного, но, как обычно, динамики музыкального центра были выведены на предельную мощность. Звучала одна из современных поставангардистских композиций. Качество звука было настолько плохим, что невозможно было определить, что за инструмент выдает дикие, режущие слух завывания и пронзительные всхлипы. Поприветствовав Синди взмахом руки, Стинов подошел к стойке и взял себе кружку пива и соленых орешков. Орешки были синтетическими, что, впрочем, не имело ровным счетом никакого значения, поскольку никто в сфере никогда не пробовал настоящих. «Ну, какие у нас на сегодня планы?» — перегнувшись через стол и напрягая голос, чтобы быть услышанной, спросила его Синди. Стинов молча пожал плечами и отхлебнул пиво. «Может быть, сходим в кино?» — предложила Синди. «На днях появилась новая версия челюстей, переведенная в трехмерный контур. Те, кто видели, говорят, что впечатление потрясающее». «Во сколько начало?» — посмотрев на часы, спросил Стинов. «На семичасовой сеанс мы уже опоздали, следующий в 9:00». «Ничего не получится», — с сожалением покачал головой Стинов. «К 10:00 мне нужно быть на рабочем месте». «У тебя прежде не было ночных смен?» — удивилась Синди. «Поставки больших партий продовольствия всегда осуществляются ночью, когда можно использовать все грузовые лифты». Стинов сделал глоток пива, чтобы смочить севшее от напряжения горло. У Синди, привыкшей говорить на повышенных тонах, такой проблемы, похоже, не возникало. «Большая партия продовольствия?» — быстро переспросила она. «Куда ее отправляют?» «В сектор Лапласа», — ответил Стинов и раскусил зажатый в пальцах орех. «Жилой сектор в зоне комендантского отдела», — уточнила Синди. «И много продуктов?» «Месячная норма для всего сектора. Ночью, чтобы не мешать движению транспортов и не загромождать проходов, мы поднимаем груз в сектор и оставляем его до утра на центральном складе под охраной нескольких человек из местной службы безопасности. Утром хозяева сектора проверяют наличие продуктов по описи, производят расчет и распределяют продукты по хранилищам. Впрочем, это нас уже не касается. Наша задача — только перегрузить товар на склад сектора».